Глаза капитана, впившиеся в картинку на экране, переползали с одной детали на другую. Это был не корабль. Колоссальный корпус, выполненный в черном и золотом цветах, покрытый барельефами и резьбой, различимый даже с космических расстояний. Массивные золотые статуи, изображающие неизвестных Шеридану разумных, с величественными выражениями лиц, смотревших в пространство. Это был не корабль, храм, дворец. Вот слова, которые приходили в голову Джона, когда он смотрел на это. А уж, когда он опустил глаза на считанные сенсорами данные. 26 километров. Прошу прощения, капитан Шеридан, раздавшийся за спиной Джона голос заставил мужчину судорожно вздохнуть. Только сейчас он осознал, что невольно задержал дыхание, за некоторый сумбур, вероятно, вызванный прилетом корабля императора к вашей станции. Шеридан медленно повернул голову, переводя взгляд на лорда Баала. Конечно же, это был лорд Баал, рядом с которым, сохраняя полное надменного достоинства выражение лица, стояла неизменная атташе посла, короны. На лице представителя Гаулдов можно было прочитать тщательно скрываемое удивление. Для него прилет такого корабля явно был не меньшим сюрпризом, чем для экипажа Вавилона. Хотя что-то подсказывало Джону, что происходящее доставляло дипломату удовольствие. «Лорд Баал, че что это за корабль, воля императора», — ответила вместо посла короны, дернув кончиком уха. «Линейный корабль боевого флота империи Гаулдов. Несомненная честь, оказанная лорду Баалу», — девушка скосила взгляд на стоявшего рядом начальника, продолжив с тщательно выверенной язвительностью в голосе, за его выдающиеся достижения на службе императору. Капитан пытался подобрать слова в ответ, на что могло уйти весьма длительное время, но уже через 5 секунд корабль, продолжавший неспешно приближаться к Вавилону, одним своим появлением, казалось, заморозивший конфликт в мгновение ока, стал не самой зрелищной вещью в обозримом пространстве. Сквозь потолок рубки ударил слепящий белый луч, сопровождаемый негромким скрежещущим звуком, и на возвышении у входа в помещение внезапно стало тесно. Рядом с Баалом, почтительно, или скорее вынужденно, склонив голову, из воздуха появилась массивная золотая фигура. Чувствуя себя пациентом психиатрической клиники, страдающим от галлюцинаций, капитан обводил взглядом высокого широкоплечего гуманоида, облаченного в некое подобие золотых доспехов, явно представлявших собой весьма высокотехнологичную броню. Гуманоида, обводившего присутствующих чуть прищуренными янтарно-желтыми глазами с вертикальным зрачком и поводившего украшенными пушистыми кисточками ушами. Наконец, закончив осмотр, двухметровый прямоходящий кот повернулся к лорду Баалу и короне, коротко рыкнув что-то на незнакомом Шеридану наречии. Капитан чуть наклонил голову к плечу Баал, если вам требуется содействие в рамках станции, полагаю, я могу его оказать. А, да-да, 95-й сектор, там прорывался десант. Мистер Гарибальди сейчас как там? Посол Гаулдов бросил быстрый взгляд на прибывшего, в следующее мгновение склонившего голову и исчезнувшего в такой же вспышке света. Держите их, нельзя пропустить их в центральные коридоры сектора. Гарибальди устало прислонился к стене, давая себе краткую передышку. Десантный бот, пробивший стену сектора, оказался отвратительно вместительным, или он стареет, но за прошедшие минуты скоротечного боя, показавшиеся мужчине долгими часами, они потеряли уже 5, включая 2 нарнов. Нарнов, сородичи Гекара, дрались с отвагой, какую он редко встречал даже среди отбитых на всю голову морпихов, но и с другой стороны им отвечали далеко не девочки-байскауты. А, черт, шальной залп из бластера ударил в стену рядом с ним, пройдя в притирку к плечу, принося освежающие горячие чувства. Отлипнув от стены, Майкл поморщился от боли в руке, но заставил себя откатиться за ближайший ящик, высматривая приближающегося противника. Если выстрел долетел до его позиции, значит, противник сумел оттеснить его людей еще на несколько метров вглубь коридора. А значит, что должно было быть, значит, он додумать не успел, чувствуя непреодолимое желание восхищенно выругаться. С потолка отсека ударило несколько белоснежных лучей света, из которых прямо вперед, на выстрелы бластеров, совершенно последние игнорируя, бросились массивные фигуры, словно отлитые из чистого золота. 3 незнакомых Майклу существа, не издавая практически ни единого звука, что казалось невероятным для облаченных в явно тяжелую броню фигур, с нечеловеческой скоростью пробежали мимо шокированных не меньше него безопасников и нарнов, буквально сметая попавшихся им на пути солдат Кларка. До сих пор видеть такое ему доводилось только в низкобюджетных боевиках Земли, из тех, в которых главный герой раскидывает противников пачками, невозмутимо попивая утренний кофе и обсуждая погоду. Неожиданные союзники даже не были вооружены, по крайней мере, Гарибальди не заметил в их руках ничего подобного, но им хватало и самих рук. Увенчанные изогнутыми когтями золотые перчатки размашистыми ударами отправляли солдат Кларка в короткий полет, после которого те предпочитали больше не вставать. Обменявшись со столь же шокированным Заком взглядами, Майкл устало опустился на пол коридора. Кажется, их участие тут больше не требовалось. Да, глава 66. Мы пойдем своим путем. Одно дело указать человеку на то, что он впал в ошибку, а другое вооружить его истиной. Джон Лок, устроенный девушкой сюрприз, вышел даже более неожиданным, чем я мог предположить. Нет, это же надо было придумать, чтобы пригнать к станции корабль, габариты и форма которого явно были вдохновлены знаменитыми Глорианами из одной крайне мрачной и весьма широко популярной в узких кругах вселенной. Да, Нека внесла определенные авторские доработки в облик судна, подогнав его под выбранную мной легенду для данного мира, но сам факт это меняло весьма незначительно. Странно еще, что она не додумалась до воссоздания флагмана императора человечества, хотя, полагаю, дело было просто в том, что в моей памяти, а значит, в базах данных репликаторов, просто не было информации о его внешнем виде. Просто потому, что достоверной информации не существовало в принципе, или же, мне не повезло ее найти. КХМ. В любом случае, прилетевший к Вавилону 5 линкор, в трюм которого вполне было возможно этот самый Вавилон 5 просто и незамысловато припарковать, произвел просто неизгладимое впечатление не только на капитана Шеридана, замершего посреди рубки управления, но и на капитанов и пилотов кораблей президента Кларка. Настолько неизгладимое, что боестолкновение возле станции просто остановилось, даже самые горделивые и отбитые офицеры и солдаты предпочли не совершать вообще никаких резких телодвижений в прямой видимости боевого корабля, способного просто тараном разбросать их всех по окружающей системе. И вот тут для них сложилась весьма шаткая ситуация. С одной стороны, продолжать бой в изменившихся чуть ли не кардинально условиях было бы форменным самоубийством. Даже, если воля императора просто будет находиться около станции, любому здравомыслящему человеку будет очевидно, что во время боя неизбежны шальные выстрелы, а все мы помним, чем закончилась для тех же Дразини спровоцированная агрессия в адрес простой посольской яхты. С другой же стороны, просто вернуть истребители, нанесшие их корабли, развернуться и улететь восвояси тоже выглядело не самым простым делом. Даже опуская тот факт, что их могут не пожелать отпускать местные, что было маловероятно, все же Шеридан меньше всего хотел дальнейшей эскалации конфликта и роста жертв с обеих сторон. У них был прямой приказ верховного главнокомандующего, просто махнуть рукой на который, раз уж они ввязались во все происходящее, капитаны не могли. Вот вам и дилемма. Короны, лорд Баал, от Неки, продолжавший с улыбкой наблюдать за происходящим в рубке Вавилона, стоя рядом со мной, тянуло невероятным удовлетворением и ехидством. Глориана, серьезно, зато теперь я, кажется, понимаю, какого рода удовольствие вы находите в издевательствах над местными разумными. Девушка бросила на меня быстрый взгляд, вернувшись затем к наблюдению за Шериданом, в данный момент пытавшимся связаться поочередно с капитанами Агриппы, Ранеки и, для полного комплекта, командиром Ивановой, висевшей в пространстве на одном из истребителей станции. Я создал монстра, покачав головой, демонстративно закатываю глаза. Впрочем, было бы глупо отрицать, что поступок Неки мне скорее нравился. Это было еще одним подтверждением, что развитие ее личностной матрицы фактически завершилось, и девушка, задуманная когда-то простым экспериментом по созданию высокоорганизованного андроида, стала полноценным, осознающим себя, разумным существом. Полагаю, Юки весьма скоро догонит в этом свою сестричку. Главное, чтобы ее сюрпризы не вылились во что-то более разрушительное, в первую очередь, для психики окружающих. А то мне уже становится слегка жалко капитана Шеридана и его коллег. Рассматривайте это, как воздаяние свыше за ваши грехи, лорд Баал, дернула ушком девушка, отправляя образ демонстративного отворачивания, подразумевая, что сказала все, что намеревалась. Лорд Баал, усталый Шеридан вернулся к нам с короны, благодарю вас за оказанную помощь в обороне станции. Пустое, капитан, Пожимаю плечами, мне это не стоило ровным счетом никаких усилий, капитан. Полагаю, киваю головой в сторону все еще отображавшего расположение кораблей тактического дисплея. Вы сумели убедить ваших гостей в недопустимости дальнейших безобразий? По крайней мере, мужчина вздохнул. Я сделал для этого все возможное. Ваш корабль произвел неизгладимое впечатление на капитана Смита, командующего данной группировкой. Полагаю, как раз сейчас они займутся эвакуацией выживших пилотов и возвращением своих истребителей обратно в ангары, а затем покинут эту систему. Хотелось бы верить, что на этом все и закончится, но предсказать дальнейшие поступки президента Кларка я просто не могу. Как я уже говорил, я сам был несколько удивлен. Скосив глаза на довольно улыбающуюся корону, я продолжил, что император решил сюда отправить именно линкор класса Глориана. Впрочем, решение его императорского величества, его личное и неоспоримое право, так что, мне остается только принять его к сведению. В любом случае, чтобы не доставлять чрезмерных неудобств вам и экипажу станции, когда накал страстей схлынет, воля императора будет переправлена на территорию нашего аванпоста. Я понимаю, что столь большое судно может представлять угрозу для внутрисистемной навигации. Если бы я вообще мог еще полчаса назад представить, что существование боевого корабля таких размеров в принципе возможно, еле слышно пробормотал Джон, согласно кивая и продолжая уже в полный голос. А что это было за существо, появившееся на мостике? Я никогда не видел подобных ему, да и сам способ его появления. Невероятно простой вопрос, капитан, широко улыбаюсь, это был Раудорн, капитан отряда имперской кустодианской гвардии, элитных войск императора, направленных сюда для обеспечения безопасности вверенного мне посольства. Некоторое время назад я уведомлял вас и командира Иванову об их прибытии. А, что касается второй части, это была самая обыкновенная телепортация. Самая обыкновенная телепортация. Конечно же, Шеридан просто махнул рукой, издав почти обреченный вздох. Что же, я надеюсь, у меня еще будет возможность более обстоятельно обсудить с вами последние события. Разумеется, капитан Шеридан, киваю, я к вашим услугам. Вы всегда можете зайти на чашечку чая. Да, мужчина устало помассировал переносицу. Прошу простить, мне нужно вернуть истребители на станцию и проследить, чтобы гости не оставили каких-нибудь сюрпризов. Коротко поклонившись, я развернулся в сторону выхода, увлекая за собой продолжавшую буквально излучать довольство короны. Энда, воля императора. И что мне теперь делать с таким кораблем? Нет, не в том смысле, что его некуда деть, как и все, созданное из блоков репликаторов, Глориана могла быть спокойно разобрана обратно на примитивные составляющие, которые потом будут использованы в любых необходимых местах, но вот сам факт появления такого убедительного довода уже создавал некоторые сложности. Впрочем, на данном этапе я уже вполне мог перейти к модели поведения «проблемы негров шерифа не волнуют», поскольку реальные проблемы для репликаторов мог представлять, пожалуй, только лично Лориен, и то лишь теоретически, поскольку я до сих пор не имел ни малейшего представления о пределах его реальных возможностей, а даже тени и варланцы вряд ли будут совершать какие-то особенно резкие телодвижения в данных условиях. Пожалуй, вполне было возможно даже отвести Хаттеки от Заходума, для воспитательной меры времени их нахождения на орбите Родины Теней было вполне достаточно. А, если этого не хватит, значит, здравомыслием у местных древних все окажется куда как хуже, чем у младших рас. Кивнув своим мыслям и неспешно удаляясь от рубки управления, отдаю соответствующий приказ и золотые пирамиды, равномерно распределенные вокруг мрачной планеты, рывком ускорившись, исчезли в голубоватых облаках гиперпространственного перехода Асгардов. Интерлюдия. Руки действовали на автомате, подводя истребитель к отсеку взлетной палубы станции, где его уже подхватит система позиционирования, размещая кораблик в соответствующем креплении, а сама командир Иванова все никак не могла переварить то, свидетельницей чего она была буквально недавно. Чудовищных размеров корабль. Когда на отдалении от Вавилона 5 начала открываться еще одна воронка перехода, женщина с трудом сдержала обреченный стон, как и большинство русских, она часто надеялась на авось и верила в чудеса, но в текущей ситуации даже этого было бы крайне недостаточно. Но вместо новых кораблей Кларка, посланных для приведения станции к покорности, из вырожденного космоса появилось это. Чудовищных размеров корабль, казалось, сверкающий на всю систему золотым корпусом, от одного вида на который хотелось просто замереть и не делать ничего, что можно было принять за проявление агрессии. Просто на всякий случай. Хотя, объективности ради, судя по, как по волшебству, остановившемуся сражению, такие мысли посетили не только ее голову, истребители Кларка, буквально мгновение назад вившиеся вокруг Вавилона 5 истребителей станции, один за другим переставали вести огонь и ложились в дрейф, лишь завершая последний начатый маневр. Стянув с головы летный шлем, Иванова подтянулась, выбираясь из кабины Фурии. На поле боя ей пока делать нечего, но вот добраться до рубки управления и выяснить, что вообще происходит, она просто обязана. Махнув рукой подбежавшему технику, командир быстрым шагом направилась в раздевалку. Ее подмывало явиться на мостик просто в комбинезоне, но, во-первых, в нем было банально жарко, а во-вторых, это было лютым нарушением форменной одежды. Не то, чтобы в текущих обстоятельствах это ее сильно беспокоило, но, если можно все сделать, как положено, то зачем делать наоборот? Лишние 10 минут что-то вряд ли поменяют. «Капитан», — говорит Иванова, — вызвала она Шеридана по коммуникатору, выходя из раздевалки, «иду на мостик. Как обстановка на станции?» «Присоединяйся, Иванова», — раздался усталый голос Джона. «На станции пока все спокойно», — Гарибальди передал, что атаку отбили, а, благодаря помощи лорда Баала, все обошлось просто минимальными потерями и повреждениями. «В общем, жду в рубке, нужно завершать этот балаган». «Принято». Вздохнув с некоторым облегчением, женщина быстрым шагом направилась к лифту. Помощь лорда Баала и в самом деле была крайне эффективной, если не сказать больше. Оставалось только надеяться, что за нее не придется потом расплачиваться. За время присутствия на станции посол Гаулдов показал себя совершенно определенным образом, но разумные имеют обыкновение меняться, ведь так, хотя Сьюзан хотелось верить, что в этот раз они и в самом деле отделались легким испугом, а в таком сражении гибель нескольких пилотов и повреждения в паре секторов станции были именно легкими последствиями, особенно учитывая класс кораблей, которые им противостояли. «С возвращением на Вавилон 5, командир». «Да, благодарю, я». «Помяни черта, он и появится». Проходя по очередному коридору станции, уже почти добравшись от ангаров истребителей до мостика, женщина услышала по обыкновению довольный жизнью голос посла Гаулдов. Она даже начала отвечать привычно вежливой фразой, но затем Сьюзан перевела взгляд на говорившего, и продолжение просто вылетело из ее головы. Привычная картина высокого инопланетянина, одетого в неизменную одежду и сопровождаемого одной из его помощниц, в этот раз была разрушена просто до основания. Рядом с послом, заинтересованно щурясь янтарными глазами, стоял высокий прямоходящий гуманоидный кот. Существо повело носом, явно принюхиваясь к запаху женщины, и еще больше прищурилось, чуть наклонив голову на бок и шевельнув увенчанными меховыми кисточками ушами. Больше всего новый инопланетянин напоминал Ивановой снежных барсов, еще сохранившихся в питомниках на Земле, только чудом не истребленных в результате разрастания городов и промышленных центров. Ну, если кто-то сможет представить снежного барса, вставшего на задние лапы, обзаведшегося широкими плечами профессионального спортсмена и одетого в массивный, отливающий золотом, доспех, закрывающий все его тело, оставляя снаружи только голову. Оружие, по крайней мере на первый взгляд, Иванова не заметила, хотя интуиция тонко намекала женщине, что с такими габаритами, броней и внушительными металлическими когтями на перчатках оружие ему просто будет не нужно. Простите, лорд Баал, наконец, справилась с удивлением Иванова, не представите мне своего спутника, ох, где же мои манеры, с улыбкой развел руками мужчина. Позвольте представить, это Раудорн, капитан отряда кустодиев. Если вы помните, некоторое время назад я направлял вам запрос на их прибытие на станцию для обеспечения безопасности нашего посольства. Раудорн, это командир Сьюзан Иванова, заместитель командира Вавилона 5, ты мог видеть его на мостике. Ау, только и смогла промолвить женщина, чуть заторможенно кивая на полное достоинство склонение головы бронированной фигуры. Я никогда не видела никого подобного. Прошу прощения за мою реакцию. Ничего страшного, командир, негромким, наполненным легкими рычащими звуками, голосом ответил Рау. Мы привыкли, что при первой встрече реакция на наш внешний вид может быть ярой рукой. Он и его сородичи относятся к расе фелинидов, человекоподобных кошачьих, если говорить вашим языком, продолжил Баал, улыбаясь. Его императорское величество счел их навыки и возможности подходящими для рядов элитной императорской гвардии, кустодиев. Император любит филинидов. Довольно зажмурился Рау, чуть оскалившись, в чем Иванова, в первую секунду вздрогнув от неожиданности, с некоторым удивлением опознала улыбку. «Кошки», — протянул Баал, явно кого-то цитируя, «кошки, это хорошо, да», — еще более довольно оскалился кустодий. «Благодарю за пояснение, лорд Баал», — кивнула Иванова. «Полагаю, мне стоит поспешить в рубку, капитану Шеридану может понадобиться мое присутствие». «Разумеется, командир», — кивнул посол Гаулдов. «Хорошего вам дня, и вам, лорд Баал, короны, Раудорн». Отвесив некоторое подобие вежливого поклона, Иванова, все еще пребывая в несколько заторможенном состоянии, обошла инопланетян и двинулась дальше по коридору. В голове женщины крутились странные мысли. С одной стороны, Вавилон-5 был дипломатической многонациональной и межвидовой станцией, и присутствие на ней представителей совершенно разнообразных видов инопланетян было нормой тем, для чего она была предназначена. А с другой, видеть теперь еще и огромного, человекоподобного, прямоходящего и разумного кота было крайне необычно, даже для Вавилона-5. «Что у нас плохого?» — с порога спросила Иванова, добравшись, наконец, до рубки. Россыпи обломков истребителей и обшивки вокруг Вавилона и 26-километрового инопланетного линкора неподалеку тебе не хватает, — кивнул заместителю Шеридан, криво ухмыльнувшись. «Мало ли», — женщина пожала плечами, — «вдруг я пропустила вторжение чудовища с параллельного измерения, жаждущих сожрать наши глаза на завтрак». «Кхе», — Джон удивленно моргнул, вскинув бровь. «Все в порядке, командир, быть может, вам зайти к доктору Франклину, чтобы...» «Нет», — мотнула головой Сьюзан, — «все нормально, просто встретила лорда Баала и его нового КХМ, полагаю, уместно назвать его охранником». «О, он снова на станции», — понимающе покивал головой Шеридан. «Снова? Простая телепортация». «Что? Что?» — Иванова нахмурилась, пытаясь понять, куда вообще завел их разговор, но была вынуждена признать, что еще 5 минут назад, столкнувшись с бронированным филинидом в коридоре, понимала все равно больше, чем сейчас, общаясь с привычным и давно знакомым командиром. Впрочем, выражение лица Шеридана свидетельствовало примерно о том же самом. Мужчина явно думал о каких-то других делах, отвечая заместителю на автопилоте, что и привело к тому, к чему привело. «КХМ, прошу прощения, командир», — все же помотал головой капитан. «Насчет вашего вопроса, пока что все без изменений. Как бой остановился с появлением корабля лорда Баала, так ничего и не происходит. Да вы и сами в курсе, раз уж спокойно вернулись на Вавилон-5. Сейчас я как раз пытаюсь связаться с капитаном Смитом, с Агриппы, поскольку он командует группировкой, прилетевшей к станции, а сейчас, как раз, собирающийся нас покидать. Было бы разумным и логичным решением отправить с ними и ночную стражу. Не можем же мы и дальше держать их в шлюзовом отсеке». «Согласна», — кивнула Иванова. «Капитан, Агриппа на связи», — окликнул мужчину диспетчер. «Звездолет земного содружества Агриппа», — говорит капитан Шеридан, — кивнул Джон, переключая канал связи на свой терминал. «Что вам еще, капитан?» Голос Декстера Смита явно выражал всю глубину удовольствия, испытываемую капитаном корабля при общении с командиром станции. «Хотите позлорадствовать на фоне своего успеха? Как бы вам ни было сложно в это поверить», — вздохнул мужчина, обменявшись с Ивановой усталыми взглядами. «Меньше всего я желаю конфликтовать со своими. Как я уже говорил, отданные вам президентом Кларком приказы нарушают Конституцию Земного Содружества. Тем не менее, приказ есть приказ», — перебил Шеридана Смит, «и, как человек военный, вы должны помнить, что они не обсуждаются. О законности приказов голова пусть болит у генералов и адмиралов, наше дело – выполнять их. История рассудит, кто из нас был прав». Капитан Смит только и мог покачать головой командир Вавилона. Он предпринял последнюю попытку увещевания собеседника, пусть и оказавшуюся неудачной, дальше нужно было решать деловые вопросы. «В любом случае, пока вы еще не покинули систему, в настоящий момент на Вавилоне-5 находятся члены организации под названием «Ночная стража» вместе с их командиром, Гейбом Липманом. В связи с объявленной независимостью станции, их нахождение здесь, особенно в прежнем статусе, является недопустимым. Что с моими людьми, которые были на абордажном боте?» – мрачно уточнил Смит. «Отчеты от нашего медика я еще не получал, но часть из них точно жива. В таком случае, Возможно ли будет забрать в том числе выживших и тела погибших? Я думаю, мы сможем решить эту проблему, кивнул Джон. Если вы не будете создавать проблем. Некоторое время собеседник капитана молчал. Вопрос с оставшимися в живых солдатами, пытавшимися прорваться на станцию, положительно характеризовал Смита. Несмотря на слепое следование приказам командования, даже крайне сомнительным или недопустимым с точки зрения законодательства, проявление обеспокоенности в судьбе своего экипажа характеризовало его скорее положительным образом. Именно по этой причине Шеридан не видел причин отказывать во встречной любезности. Как он и сказал, доктор Франклин еще не успел сообщить ему о выживших нападающих, в первую очередь озабоченный пострадавшими среди обитателей и персонала Вавилона. Но капитан успел перекинуться парой слов с Гарибальди, сообщившим ему об участии гвардейцев Баала в развлечении. Учитывая, как действовали кустодии по описанию безопасника, были все шансы обойтись куда меньшими жертвами, чем если бы в отсеке продолжилась перестрелка. «Я пришлю транспорт», — наконец ответил капитан Агриппы. «В таком случае, ждите, я свяжусь с вами, когда мы будем готовы», — вздохнув, Шеридан отключил связь, поворачиваясь к Ивановой. «Командир, найдите Гарибальди, он все должен быть в районе 95-го сектора, где был прорыв. Там же будет и доктор Франклин. Я просил его заняться ранеными сразу, как утих бой. Проконтролируйте, чтобы наши гости были готовы покинуть станцию в ближайшее время». «Сделаю, капитан». Кивнув, женщина развернулась на каблуках, направляясь к выходу с мостика. Сородичи Юэйшей, прибывшие на станцию на воле императора, получились на диво представительными. Это можно было с легкостью понять на примере случайной встречи командира отряда с командиром Ивановой, спешившей в рубку управления. Отдельным поводом для гордости творца и радости могла послужить приятная самостоятельность молодых филинидов. Прибывший на Вавилон 5 первым Раудорн сам изъявил желание оказать помощь экипажу станции в отражении атаки солдат Кларка. «Нет, в самом деле, я специально не отдавал никаких особенных указаний до его появления на станцию. А кот мало того, что предложил отправить нескольких гвардейцев на помощь Гарибальди, так и самостоятельно принял решение не применять летального вооружения, ограничившись лишь эффективным выведением противников из боеспособного состояния. Впрочем, учитывая физические кондиции созданных НЭКа мальчиков, такой выбор был вполне ожидаем, как и продемонстрированные результаты. Созданная специально для них броня, совмещенная с экзоскелетом, пожалуй, могла позволить филинидам выйти на кулачки даже с рядовыми Астартес и, пусть и не победить, но свести сражение к уверенной ничьей, даже несмотря на разницу в габаритах в пользу творения императора человечества. Ну, мне хотелось так думать и в это верить, хотя, конечно, без натурного теста в спарринге утверждать что-то однозначно было просто невозможно. Впрочем, оно и к лучшему, только адепту со Астартес со всеми сопутствующими приключениями мне для полного счастья не хватало. Вызвали, лорд Баал, почтительно склонив голову. В каюту вошел командир филинидов, прошедший вперед и замерший прямо передо мной. При создании мужских особей вида, к которому принадлежали и две первые неки, созданные в качестве подружек-нянек для Алисы, я опирался на облик и особенности средних и крупных хищников семейства кошачьих, характерных для планеты Земля. По этой причине Рау представлял собой классического снежного барса, поставленного на задние лапы и видоизмененного для более гуманоидных очертаний тела. Как и все созданные мной органики, он имел имплантированный модуль прямой связи с сетью репликаторов, позволяющий ему пользоваться всей доступной репликатором информацией, не рискуя перегрузить органический мозг информационным мусором служебных данных. Так что, несмотря на характерный рычащий акцент, он вполне свободно мог общаться со всеми обитателями станции. Звал, киваю. Судя по тому, что я вижу, ты, как и твои старшие сестры, Юэйшея, предпочитаешь общаться вслух. Говорить приятно, оскалился филинид. Я не против. Твой отряд нормально разместился? Да, Дорн качнул головой, двое стоят на карауле у вашей каюты, как и было велено, еще трое оказывают помощь человеку, Майклу Гарерибальди. Я принял решение, что их присутствие будет уместным в охране вражеских солдат перед их отправкой со станции. Остальные, филинид оскалился, расположились в свободной каюте в конце уровня. С интересом окидываю кота оценивающим взглядом, вызвав у последнего чуть нервное подергивание кончика уха. Это было крайне любопытно, В отличие от короны и юки, созданных мной с нуля и являющихся по сути разумными компьютерами, продолжением сети репликаторов, как таковой, фелиниды, что женская часть их вида, что только что родившаяся мужская, представляли собой полноценных живых существ. Да, благодаря возможностям репликаторов по генной инженерии и нанотехнологиям, в них тоже были заложены некие базовые личностные матрицы, представляющие собой, по сути, набор прописанных команд и реакций по отношению ко мне и всем моим подопечным. Все остальное же, включая самостоятельное принятие решения и появление собственного мнения по какому-то поводу, было личной заслугой Раудорна и, как я полагаю, его братьев. Любопытный результат, как я уже упоминал, крайне любопытный. Твое решение было верным. Удовлетворенно киваю, улыбаясь, раз уж я принял решение оказать капитану Шеридану поддержку, стоит выполнить свою часть работы качественно. Я подумал так же, кивнул он. Как тебе Вавилон 5? Это интересное место. Чуть наклонив голову на бок, фелинит дернул ухом, словно прислушиваясь к чему-то, хотя мы с братьями и не успели ничего толком увидеть. Вы позволите изучить станцию, в свободное от охраны посольства время, разумеется. Конечно, главное, не доставляйте неудобств мистеру Гарибальди, у него и так тяжелая работа. Рау довольно оскалился, улыбаясь, через имплант можно было легко понять, что Гарибальди им всем, тем, кто принимал участие в наведении порядка в 95-м секторе, весьма понравился. Хотя в самой глубине их сознания и можно было прочитать некоторое пренебрежение по отношению к безволосым слабым обезьянкам, чего я в них не закладывал, честно. Тем не менее, начальник службы безопасности и его мировоззрение пришлись котам по душе. Если подводить некоторые промежуточные итоги, из фелинидов вышел достаточно интересный, пусть и искусственно созданный, биологический вид. Выводы требуют дополнительных экспериментов и тестов, но уже сейчас я могу с определенной уверенностью утверждать, что их вполне можно оставить в качестве самостоятельно развивающегося социума на какой-нибудь уютной и живописной планете. Энда, с тем, чтобы через пару тысячелетий совершенные существа захватили власть в галактике, установив в ней меховую тиранию божественных котов, КХМ. Хотя, кто сказал, что это будет для галактики плохим исходом? В любом случае это будет лучше, чем взаимная песочная агрессия варланцев и теней. Интересно, как на них среагирует Лориен. Возможно, стоит пригласить его на чай, если первый пьет чай. Интерлюдия. Очередные инопланетяне от лорда Баала. С каждым разом, когда на станции появлялся кто-то новый из империи Гаулдов, у доктора Франклина возникало все большее желание послать все к черту и улететь со станции, желательно на какую-нибудь маленькую, не слишком известную, и уж точно, отдаленную, колонию человечества. Просто ради того, чтобы не ломать голову, какие сюрпризы подкинет ему Вселенная в следующий понедельник, или среду, или в любой другой день. Нет, сам факт того, что сейчас он был вынужден оказывать медицинскую помощь условно вражеским солдатам, еще недавно пытавшимся штурмовать Вавилон 5, его беспокоил меньше всего. В конце концов, это были такие же люди, такие же солдаты, как и его отец. Да и причина, по которой они оказались тут, была, в общем-то, не их виной. В любом случае, он давал клятву Гиппократа и добросовестно пытался, пытается и будет пытаться спасти всех, кого только возможно спасти с доступными ему ресурсами. Да, но вот вид высоких, облаченных в странную золотую броню гуманоидных котов, бдительно следивших за тем, чтобы его пациенты не начали учинять каких-то беспорядков, почему-то вызывал у Стивена легкую дрожь. Возможно, дело было в том, что это и были очередные инопланетяне от лорда Баала, а, быть может, проблемой был сам их вид, опровергающий почти все, что было известно медику о генетике и правилах функционирования живых организмов. Нет, Франклин обладал достаточно развитым воображением, чтобы понимать, Вселенная может быть крайне богатой на фантазию, а значит, живая материя может приобретать совершенно различные, порой даже безумные, формы, но видеть почти обыденных, земных кошачьих в качестве прямоходящих и высокоразвитых гуманоидов для него было самую малость дико. Впрочем, он трезво понимал, что никто не даст ему изучить новый вид поближе в образовательных целях, если вспомнить, как его вежливо послали с, в общем-то, обязательным осмотром и сбором медицинских данных нового посла. Что-то подсказывало доктору, что с новыми гостями все произойдет точно так же. «Как тут дела, док?» Успевший переодеться в привычную форму и даже умыться, Гарибальди подошел к Франклину, остановившись в паре шагов от очередного солдата Кларка, которым как раз и занимался Стивен. «Почти закончил», не отвлекаясь от осмотра, ответил медик. «Тяжелых всего двое, бластерные ранения живота. Жить будут, но требуют транспортировки на каталке. Остальные отделались ушибами и поверхностными ожогами и сотрясениями». Стоявший неподалеку Филинит, явно слышавший все, что сказал медик, довольно, с некоторой долей гордости оскалился. Именно они с братьями наводили тут порядок, так что аккуратная работа была их личной заслугой. Им ничего не стоило прикончить всех нападавших, даже без использования оружия, только голыми руками. Люди не могли представлять для них серьезной угрозы. Такими их создали, такими они были, и этим они гордились. «Вас понял», — кивнул безопасник. «Тогда жду от вас отмашки, будем возвращать шалунов домой». Капитан договорился с Агриппой, чтобы они прислали транспортник забрать солдат и ночную стражу со станции. «Главное, чтобы это не оказалось какой-нибудь хитрой ловушкой», — вздохнул Франклин. «Мы проследим, чтобы все ПРР шло гладко», — ответил мужчине, напоминающий земную рысь Филинит, прищурившись и показав внушительные клыки. «КХМ, да», — хмыкнул Гарибальди, покосившись на побледневшего солдата Кларка, «это будет кстати. Все, мы закончили». Франклин завершил осмотр солдата, убедившись, что число серьезно раненых не увеличилось, окинул взглядом помещение, получив подтверждающие кивки от своих подчиненных, занятых тем же самым, и махнул рукой Гарибальди. Теперь тут была работа для службы безопасности и их новых пушистых союзников. Майкл удовлетворенно ухмыльнулся, кивнув медику, и поднес ко рту коммуникатор. «Капитан, это Гарибальди. Слушаю». Доктор Франклин завершил приведение незваных гостей в удобоваримый вид. «Можете передавать на Агриппу». «Понял вас. Сопроводите их к 9-му шлюзу. Я подойду туда же, только вызову Смита». «Так, господа», скрестив руки на груди, Гарибальди повернулся к военным. «Дружно встаем и без фокусов двигаем за мной. Не забудьте своих менее везучих товарищей», указал он на уложенные в черные мешки тела погибших и уже упомянутых Франклином тяжело раненых солдат. Стоявший у стены Филинит коротко рыкнул, и в помещение вошли еще двое инопланетян, до этого момента караулившие в коридоре. Под их бдительными и, как показалось Гарибальди, предвкушающими хищными взглядами, солдаты Кларка принялись медленно и осторожно, стараясь не совершать резких телодвижений, подниматься на ноги. Те из них, кому досталось меньше прочих, подхватывали мешки с трупами своих соратников, выстраиваясь по двое и, следом за одним из гвардейцев Баала, выходя в коридор. Доктор Франклин, собрав в чемоданчик медицинские инструменты, жестом отмахнулся от Майкла и вместе с подчиненными сам стал выталкивать каталки с тяжелыми, хоть это и были недавние враги. Он, как медик, не мог махнуть на них рукой и совершенно не принимать участие в эвакуации. Несмотря на все опасения, до шлюза, в котором были заперты члены ночной стражи, они добрались без особенных проблем. Присутствие трех филинидов одним их видом заметно снижало настрой пленников на любые агрессивные действия. Хотя Майкл Гарибальди, следуя привычной паранойе, привел на передачу дополнительных охранников из числа признанных лояльными сотрудников службы безопасности. У входа в шлюз их уже ждал капитан Шеридан. Командир Вавилона щеголял в одних брюках и белой рубашке, проигнорировав форменный китель, что вызвало удивленно вскинутую бровь безопасника. «Капитан, вы решили сменить форму одежды? Не сыпьте соль на рану, мистер Гарибальди», — скривился Джон, окидывая взглядом подошедших солдат в сопровождении филинидов и охраны. «Что бы я ни говорил, что бы я ни делал, я все еще офицер вооруженных сил земного содружества. И, хоть я делаю то, что должен сделать, совесть не позволяет мне продолжать носить форму офицера. Не сейчас и не в таких обстоятельствах. Могу вас понять, капитан». «Ладно, надо заканчивать этот цирк». Капитан поднял руку с коммуникатором, нажав на нем комбинацию клавиши, выводя вещание на внутренние динамики шлюзовой камеры за дверью. «Прошу минуту вашего внимания», — говорит капитан Шеридан. «Я прекрасно понимаю, что именно вы можете думать на мой счет в данный момент, особенно после времени, проведенного в заперти. Однако это была вынужденная мера, с последствиями которой нам всем придется смириться. Кроме того, сообщаю вам, что несколько часов назад, в ответ на действия земного правительства и приказы президента Кларка, я был вынужден объявить о выходе Вавилона 5 из состава земного содружества и независимом статусе станции, как это сделали некоторые колонии. Шеридан перевел дух, давая себе собраться с мыслями, а своим собеседникам переварить услышанное. В этой связи, нахождение ночной стражи на территории Вавилона 5 я считаю недопустимым. В настоящий момент к вашему шлюзу уже должен был пристыковаться транспортный корабль капитана Смита с звездолета Агриппа, находящегося у станции. Получив подтверждение стыковки, я отдам команду на открытие гермодверей и шлюза для возможности передачи вас и находящихся по мою сторону двери солдат экипажу транспортника. Когда двери откроются, во избежание нежелательного усложнения ситуации, вы должны сложить табельное оружие и броню и сдать его мистеру Гарибальди и сотрудникам службы безопасности станции. Таким образом вы сможете беспрепятственно покинуть Вавилон 5 и вернуться на Землю. Отключив передачу, капитан выдохнул, поворачиваясь к внимательно слушавшим его людям и инопланетянам. Как он и говорил Гарибальди, ему было не очень приятно делать то, что он был вынужден делать, но делать это он был именно что вынужден, а потому Шеридану приходилось стискивать зубы и продолжать выполнять свою работу. Хотя нутро честного офицера земного содружества и сводило от глухого раздражения и злости на происходящее безумие. «Хорошая речь, капитан», — кивнул Майкл. «Надеюсь, они послушаются доводов разума, а не попробуют пробиться силой, воспользовавшись возможной помощью экипажа транспортника. Если, конечно, вы уверены, что там не будет сюрприза в виде отряда спецназа». «Не думаю», — вздохнул мужчина, — «что капитан Смит рискнет сделать что-то подобное. Не при корабле лорда Баала, висящем возле Вавилона. Такое пугало весьма успешно служит толстым намеком на тонкие обстоятельства». «Капитан», — раздался из коммуникатора голос Ивановой, — «транспортник с Агриппы только что пристыковался к шлюзу. Можете начинать». «Понял вас, командир. На всякий случай будьте готовы к неожиданностям». «Звено истребителей в готовности», — ответила женщина. Капитан Хироши переместила Черчилль ближе к станции. «Отлично». Кивнув Гарибальди, капитан бросил внимательный взгляд на выдвинувшихся ближе к гермодвери двух филинидов и, помедлив пару секунд, протянул руку, нажимая на панель открытия двери. Одновременно с этим, коммуникатор на его руке тихо пискнул и голосом Ивановой подтвердил, что и шлюз с той стороны начал открывать доступ к транспортному судну Агриппы. Первым, кого увидел Джон, стоило переборке подняться, был весьма хмурый Гейб Липман, стоявший с демонстративно разведенными в стороны пустыми руками и явно ожидавший капитана. Мужчина уже был без оружия и брони, демонстрируя добрые намерения. «Мистер Липман, капитан Шеридан», с явственной опаской в голосе кивнул начальник ночной стражи, встретившийся взглядом с прищуренными зелеными глазами одного из гвардейцев Баала. «Мы готовы сдать оружие и броню. Это несказанно меня радует, мистер Липман», кивнул Джон, подав знак людям Гарибальди. «Жаль, что наши разногласия привели к такому исходу, но, полагаю, вы должны понимать, что с текущей политикой президента Кларка нам не по пути. Для меня вы все равно мятежник, капитан», мрачно произнес мужчина, «но в текущих реалиях я не могу с этим ничего поделать. Вы нас переиграли и, должен признать, переиграли красиво. Можете пока что радоваться. Обещать, что на этом наше общение закончится, я не буду, уж извините. Я бы предпочел, чтобы наше общение», вздохнул Шеридан, «проходило в более конструктивном ключе, но пока вынужден работать с тем, что имею. Возможно, в будущем вы поймете». Коротко кивнув, Липман развернулся, направляясь к своим людям, столпившимся за его спиной. По короткому сигналу командира, они принялись по одному укладывать оружие в одном из углов помещения, снимать броню и проходить дальше, к выходу из шлюза, теперь ведущему на прибывший на Вавилон 5 корабль. С некоторым облегчением Шеридан выдохнул, наблюдая за начавшейся передачей пленных. Похоже, в этот раз здравый смысл у всех участников возобладал над гордостью и жаждой выполнения приказов. Оставалось надеяться, что дальше все будет происходить в том же ключе. Возможно, тогда у галактики будет шанс в борьбе против теней. Глава 67. Тортик – это ложь, мы всегда будем в ответе за тех, кого приручили. Маленький принц Антуан де Сент-Экзюпери. Интерлюдия. Делин мрачно смотрела прямо перед собой, сидя в кресле небольшого транспортного корабля. Хоть она и продемонстрировала обычно несвойственную ей жесткость во время встречи с Серым Советом, на душе у посла было тягостно. Да и могла ли она теперь называть себя послом? Она сказала и сделала то, что было нужно сказать и сделать, то, чего от нее требовали долг и совесть, но эта же самая совесть теперь глодала женщину изнутри. Покинув Валента вместе с частью членов Серого Совета, Делин сначала была вынуждена отправиться на одну из планет в пространстве Минбара, принадлежащих касте жрецов. Резкий демарш против собственного правительства диктовал некоторые требования, обязательные к своему выполнению. Она не могла предсказать, чем обернется ее поступок, но пока у нее было немного времени, чтобы заняться срочными делами, для битвы против теней были нужны корабли, были нужны экипажи для них, и, раз на касту воинов в данный момент положиться было невозможно, другим придется взвалить на себя эту ношу. Консоль управления перед Минбаркой издала тихую мелодичную трель, сигнализируя о прибытии в точку назначения. Отправив запрос на ближайшую зону перехода для открытия воронки, Делин вздохнула, последовавшие за ней советники отправились отдельными дорогами, признав каждый ее правоту, но вынужденные выполнить и свою часть долга. Поэтому, здесь и сейчас она была одна, впрочем, это продлится недолго. «Добро пожаловать на Валтор, Сатейделин», стоило кораблю выйти в обычное пространство, как с ней связались с поверхности планеты, молодой минбарец из касты жрецов почтительно склонил голову, одновременно передавая женщине данные для захода на посадку. «Я уже давно не Сатей», с легкой грустью покачала головой минбарка. «Мы знаем», кивнул мужчина, «как знаем и о том, что Серый Совет был распущен, сообщение опередило ваш корабль, теперь это уже не имеет значения, но я не могу не выказать уважением вам и вашим поступкам в прошлом, что привело вас», Делин вздохнула, «распущен, значит, они все-таки вняли ее словам и голосу разума, улетая с Валента, она опасалась, что ничего не изменит, что все останется по-прежнему, а ее народ окажется совершенно не готов, когда тени решат действовать». Слова молодого члена касты жрецов внушали надежду, описанная в пророчестве близко к своему свершению, мрачно ответила Минбарка. «Мы должны быть готовы, станция землян, Вавилон-5 сейчас переживает не самые простые времена, а значит, если мы не хотим потерять союзников, мы должны оказать им поддержку. Мне нужны корабли, я не все понимаю, Сатейделин», склонил голову жрец, «но понимание и не требуется. Я перенаправлю вас на орбитальный док, сейчас в системе присутствуют 5 крейсеров Шарлин и 2 белых звезды, законченных буквально несколько недель назад и переведенные сюда. Благодарю вас», — облегченно улыбнулась женщина. Жрец кивнул, отключаясь, а на компьютер транспорта посла пришел новый комплект кодов и данных для перемещения по системе. Корабль Делин плавно двинулся в сторону медленно выплывающей из-за диска ближайшей планеты конструкции, служивший одновременно транспортным терминалом системы и орбитальным доком для обслуживания кораблей Минбара. Как и говорил жрец, возле дока находились 5 Шарлин, легко узнаваемые своими обводами корпусов, 2 белых звезды же явно были сейчас пришвартованы к станции, скрытые ее силуэтом. Что же, она прилетела сюда не просто любоваться красотами, хотя, говоря откровенно, быть снова на территории своего народа было приятно, возможно, ей стоит слетать и на Минбар, погулять по его земле, насладиться видами и привычными звуками дома. Но сначала, дела. Подведя транспорт вплотную к станции, Делин отдала все остальное на откуп автоматике, плавно заведшей судно к свободному шлюзу и разместившей его на выделенной для посадки площадке. Сатейделин почтительно поклонился женщине, встречающей ее минбарец, вызвав только легкий вздох. Похоже, каста жрецов, в которой она состояла, приняла решение демонстративно нарушать сложившиеся традиции, именуя ее титулом, который больше не имел никакого смысла. «Меня зовут Фарлин, добро пожаловать на станцию Шол. Благодарю вас за встречу, Фарлин», — поклонилась в ответ Делин. «Прошу меня простить за возможную неловкость, я давно не общалась с представителями собственной касты». «Я понимаю, Сатейделин», — улыбнулся Фарлин, жестом предлагая следовать за собой. «Я не Сатей», — вздохнула в очередной раз Минбарка. «Я больше не одна из 9, да и сам Серый Совет был распущен. Иногда стоит отступить от традиций, чтобы выказать свое уважение. Чем мы можем вам помочь? Я бы хотела взять 3 крейсера Шарлин, если их присутствие не требуется в другом месте. Боюсь, в противном случае, мы можем потерять союзников в борьбе с тенями». Принимая решение лететь сюда, Делин тщательно обдумывала свои дальнейшие действия. Куда проще было бы заручиться официальной помощью Серого Совета, способного отправить любое потребное количество кораблей в любое потребное место. Но случилось то, что случилось, и теперь ей оставалось надеяться только на собственные силы. Мало кто даже из знакомых с культурой Минбара инопланетян представлял, как на самом деле выстроена кастовая система этого народа, и что значит принадлежать к касте жрецов, строителей или воинов. Обычно все представляли себе, исходя из их названия, что воины занимаются только лишь войной, строители – поддержанием материальной части Минбара, а жрецы отвечают лишь за вопросы веры и духовное развитие соотечественников. На самом деле все было несколько более сложным и куда менее понятным для стороннего наблюдателя. Достаточно было понимать, что те же боевые крейсеры были далеко не только прерогативой воинственной части минбарцев, свой собственный флот, пусть и с сопутствующими особенностями и спецификой, был у каждой касты, и каста жрецов не была исключением. «Я должен согласовать это с настоятелем», — склонил голову Фарлин, «но, думаю, с этим проблем не будет. Прошу вас подождать некоторое время, Сатайделин, воспользуйтесь нашим гостеприимством». «Хорошо, Фарлин», — улыбнулась Минбарка, «надеюсь только, что это не продлится слишком долго. Когда я улетала с Вавилона 5, происходили тревожные события. Я боюсь опоздать с помощью. Сделаю все, что смогу». Сопровождающий жестом пригласил ее следовать за собой, проводив в одну из гостевых кают, расположенных неподалеку от посадочной площадки. Оставив посла в одиночестве, Фарлин быстрым шагом направился решать вопрос с предоставлением крейсеров. Такой запрос сам по себе был необычным, и Делин это понимала, но быстро добыть 3 боевых корабля, не считая «Белые звезды», фактически принадлежавшие рейнджерам, а значит, в какой-то степени и ей, было не так просто. А демонстрировать их реальное количество широкой общественности раньше времени она не хотела, слишком много посторонних глаз могло быть на станции. И, хоть ей и придется привести туда один из кораблей, просто, чтобы иметь возможность влиять на ситуацию более эффективно, одна белая звезда, это не то же самое, что сотня таких кораблей. Ожидание ответа настоятеля показалось женщине особенно долгим. Минбарка успела налить себе стакан фруктового сока, пройтись по каюте, разглядывая типичное минбарское убранство помещения, а затем и с удобством разместиться на диване. Мысли Меделин была уже на Вавилоне 5, с каждой минутой все больше опасаясь опоздать. Последние новости с Земли, которые она успела увидеть перед своим отлетом, внушали серьезные опасения, а от происходящих событий все больше и больше тянуло влиянием теней, уж очень это было похоже на привычную им манеру действия, посеять зерно вражды, заставив даже представителей одного вида сражаться между собой. И даже тот факт, что активных действий враг не предпринимал до сих пор, не сильно помогал побороть опасения, они могли просто не видеть, что именно затевают тени, а те же центавриане, точно так же не проявлявшие активности в их войне с Нарном, не могли служить показателем, особенно в свете новостей, принесенных рейнджером Сарутом. Делин буквально всем телом чувствовала, как утекает драгоценное время, оставшееся на подготовку к борьбе. Сатайделин, негромко окликнул ее вернувшийся Фарлин. «А, да, Фарлин», — стряхнула задумчивость женщина. «Настоятель Литор передал вам 3 крейсера, как вы просили», — поклонился минбарец. «Он просит простить, что не вышел встретить вас лично, но долг требует его присутствия в другом месте, он сейчас занят в храме на планете». «Я понимаю, Фарлин, и нисколько не сержусь на настоятеля. Я благодарна за его щедрость. Я уже сообщил на корабли о его решении. Крейсеры будут ждать вашего отлета у зоны перехода и последуют туда, куда вы укажете». «Благодарю вас, Фарлин». Женщина поднялась на ноги, отвешивая церемониальный поклон, прижав руки к своей груди. «Желаю вам удачи, Сатайделин», — поклонился в ответ член касты жрецов, улыбаясь. Женщина благодарно кивнула, быстрым шагом направляясь в обратный путь, к посадочной платформе. Фарлин следовал за ней по пятам, но Делин сама вполне ориентировалась в коридорах. Это была типовая минбарская орбитальная станция, да и гостевая каюта располагалась вполне недалеко от места, где она оставила свой транспорт. Теперь ее ждал полет в сторону Вавилона 5 с одной единственной остановкой по пути. Она должна забрать белую звезду, переведенную по просьбе капитана Шеридана из соседней со станцией системы ближе к пространству Минбара. Если она правильно представляла себе события, происходящие на родине Джона, теперь скрывать сам факт наличия такого корабля в распоряжении командира Вавилона было бессмысленно, а он представлял достаточную силу даже в одиночном экземпляре, чтобы его присутствие своими плюсами перевешивало любые минусы. Попрощавшись с Фарлином, женщина устроилась в пилотском кресле транспортника и уверенными движениями вывела корабль из причального отсека станции. Как и обещал общавшийся с ней жрец, возле расположенной на границе планетарной системы зоны перехода сенсора ее судна определили три минбарских крейсера «Шарлин», явно дожидавшиеся ее подлета. Стоило ей приблизиться на расстояние прямой видимости, как компьютер просигнализировал о поступившем с одного из них вызове. Коснувшись панели, минбарка вывела изображение на экран, окидывая взглядом лицо незнакомого ей члена жреческой касты, сидевшего в капитанском кресле. «Пусть свет следует вашими путями, капитан», — уважительно склонила голову Дилин. «Пусть свет следует путями нас обоих, Дилин», — улыбнулся уголками губ мужчина. «Нам передали указание настоятеля Литора следовать за вами, куда укажете и оказывать всемерную поддержку. Мы готовы, ждем лишь указания маршрута. Если пожелаете, любой из кораблей с радостью примет вас на борт». «Благодарю за предложение», — качнула головой минбарка, «но в этом нет необходимости. Мы отправляемся на Вавилон-5, но сперва завернем в другую систему, там меня ждет белая звезда, на станцию я полечу на ней». «Воля ваша», — склонил голову жрец. «В таком случае, ждем от вас координаты пункта назначения». Кивнув, посол коснулась панели управления, обрывая связь и отправляя нужные данные. Консоль мелодично пиликнула, информируя женщину об успешной отправке сообщений, а буквально через десяток секунд крейсеры плавно сдвинулись, выстраиваясь в походный ордер таким образом, чтобы ее кораблик оставался защищенным от нападения максимально эффективным образом. Тронув органы управления, Делин отправила транспорт к зоне перехода, отправляя запрос на открытие воронки. По ажурным конструкциям зоны прокатилась череда вспышек и перед кораблями развернулся провал в багрово-черные переливы вырожденного космоса. Опять потянулось ожидание, полет до системы, в которой находилась белая звезда, должен был занять 5 часов. Казалось бы, это был весьма небольшой промежуток времени, особенно применительно к межзвездным перелетам, но для женщины он тянулся почти мучительно долго. Возможно, ее стоило согласиться на предложение капитана одного из крейсеров и подняться на его борт, так у нее хотя бы была компания из таких же членов религиозной касты, какой была она. Но, что сделано, то сделано, а потому теперь ей оставалось только набираться терпения и ждать окончания путешествия. И снова мелодичная трель, сигнализирующая о достижении точки назначения. Только на этот раз она сидит в капитанском кресле посреди рубки управления белой звезды, а за ее спиной в вырожденном космосе летят три боевых крейсера Минбара, готовые по ее команде нести свет в самые темные уголки космоса. КХМ, да, Делин нахмурилась, оглянувшись на одного из минбарцев экипажа, и нахмурилась еще больше, когда тот отрицательно покачал головой. Связаться с Вавилоном-5 им так и не удалось, станция не отвечала. В текущих условиях это могло значить что угодно, от поломки передатчика до уничтожения Вавилона внезапно нагрянувшим флотом теней, и легче ей от таких мыслей не было. «Передать на крейсеры», вздохнув, произнесла женщина, «выходим из гиперпространства в системе Вавилона-5, используем собственные воронки, зона перехода может контролироваться противником, сохранять повышенную готовность, но огонь первыми не открывать, что бы ни происходило». «Да, Делин», поклонился жрец, проводя ладонью над кристаллами управления и передавая приказ на остальные корабли. Женщина снова повернулась к развернутому голографическому экрану, давая кораблям время получить приказ и подготовиться к его выполнению. Получив подтверждение от всех трех крейсеров «Шарлин», Делин коснулась панели управления в подлокотнике капитанского кресла, и перед кораблем развернулась воронка гиперперехода, ведущая в обычный космос. Следом за ней то же самое сделали и остальные корабли, выныривая из вырожденного космоса возле планеты и расположенной на ее орбите станции. Во имя Валина, вцепившись руками в подлокотники, выдохнула минбарка, глядя прямо перед собой. Че, что это? Привычная картина системы Эпсилона-3 сейчас выглядела совершенно иначе. И дело было даже не в многочисленных сигналах от сенсоров корабля, сигнализирующих о большом количестве космического мусора вблизи Вавилона-5, в котором, по информации компьютера, она с тревогой опознала обломки земных истребителей «Космическая фурия», использовавшихся в качестве авиационного прикрытия станции. Нет, разумеется, сам факт наличия таких обломков свидетельствовал о прошедшем тут недавно сражении, и теперь Дилин еще больше опасалась, что станция была потеряна для них, перейдя под контроль президента Кларка, но то, что она увидела кроме, поражало еще больше, особенно в свете того, что увидела она это своими собственными глазами, даже не прибегая к оптическим системам Белой Звезды. Огромный, просто чудовищно огромный, космический корабль висел в пространстве неподалеку от станции. Она даже в первый момент с трудом сумела разглядеть сам Вавилон, терявшийся на фоне более крупного и, уж точно, куда более яркого объекта. Минбарка даже не поверила своим глазам, обернувшись к жрецу за одним из пультов, чтобы спросить у него уточненные данные по габаритам судна, но на лице жреца читался точно такой же шок и почти ужас, давая ей понять, что увиденное – не плод ее больного воображения. Ну, или они все сошли с ума одновременно и видят общую на весь экипаж галлюцинацию. Ярко сияющий золотом в лучах местной звезды корабль был более, чем втрое крупнее Вавилона-5. 26 километров только в длину, практически вдвое больше по другим измерениям. Дилин было страшно даже представить, какой он обладает массой и на что должны быть способны его орудия, если они хотя бы приблизительно сопоставимы по внушительности. А о более уточненных характеристиках объекта оставалось только догадываться, даже совершенные сенсоры Минбара Варланского корабля не могли проникнуть под обшивку гостя, видя только плотное облако помех. Но, кажется, женщина и так догадывалась, кому мог принадлежать такой монстр. «Дилин», — окликнул ее минбарец за пультом связи, — «нас вызывают со станции, через буй-ретранслятор. Сигнал прерывистый, неудивительно, что мы не смогли вязаться с ними из гиперпространства. Включи», — чуть заторможенно кивнула головой минбарка. «Белая звезда», — говорит капитан Шеридан. С потолка раздался знакомый голос, заставив Дилин облегченно улыбнуться. «Слышим вас, Вавилон-5», — говорит посол Дилин. «Я на Белой Звезде и привела друзей. Мы видим вас», — в голосе Джона тоже слышалось облегчение. «Как видите, за ваше отсутствие произошло много всего. У нас небольшие, мужчина явно замялся, неполадки в системах, так что дальняя связь пока не работает, приходится ограничиваться внутрисистемными буями. Теперь понятно, почему мы не смогли связаться с вами».